Огни, зажигайте огни. Глава 336. Тьма. Крики паники полнили каменные плиты, парящие над бурлящей водой. Разумные кто откуда доставали чаши и поджигали содержимое, вызывая белое пламя. Тьма, накрывшая пятое кольцо отчуждения, огибала неведомый огонь, заполняя остальное пространство все сильнее, пока взгляд перестал различать хоть что-либо. Сюда не расторопишь. Вместе с женским возгласом, короля бойни потянуло назад, незнакомка выставила пламя ровно в тот момент, когда чувство боя взвопило. Пригнувшийся Рогни увидел гигантскую круглую пасть, усеянную бесчисленными треугольными зубами по всей полости. Тварь, похожая на червя переростка, с телом из абсолютного мрака, шарахнулась от белого пламени. Она полетела прочь, в то время как шип черного титаниума, посланный следом, прошел сквозь монстра. «С ума сошел, где твоя чаша с жиром?» Яркое белое пламя освещало возмущенное лицо женщины с синей кожей и странными сосульками вместо волос. Рогни молчал, периферийным зрением отслеживая окружение, где то и дело проносились пасти червей. «Подожди ты, я никогда тебя не видела, новичок!» Удивления в голосе незнакомки оказалось достаточно, чтобы Рогни отреагировал. Короткий кивок, и вот он снова следит за монстрами. В нескольких сотнях метров, на соседней платформе, пламя какого-то парня с маленькой девочкой на руках казалось совсем хрупким, грозясь вот-вот погаснуть, не успело оно окончательно исчезнуть. Гигантская пасть, появившаяся сверху, откусила полтуловища малышки и голову мужчине. Чаша с огнем опрокинулась, затухающими искрами освещая другую пасть, проглотившую остатки тел. Вартим, Лея, незнакомка следила за происходящим, но неравнодушно, как Рогни. Грусть и печаль читались во взгляде, а голос выражал обреченность. Так же неожиданно, как наступила, тьма рассеялась, светило вновь воссияло, небо расчистилось, а океан успокоился, будто произошедшее – дурной сон. Стоило мраку расступиться, синяка же спешно накрыла чашу глиняной крышкой, гася белое пламя. Осторожность, с которой девушка обходилась с содержимым, вполне понятна, судя по всему. Оно хранило заключенных от участи быть пожранными, но вопросы все еще роились в голове Рогни. «Как ты уже догадалась, я, новичок, неплохо было бы узнать, что произошло». Спокойствие, с которым здоровенный девятирогий мужчина расспрашивал, удивило девушку, хоть внешне и незаметно. «У меня не так много свободного времени, но раз уж спасла, расскажу немного. Мы в тюрьме отчуждения, не дождавшись паники, отрицания или хотя бы огорчение, особо продолжила, если быть точнее, в пятом ее кольце, кольце ужаса. Сюда отправляют тех, кто стремился к бессмертию и в попытках зашел чуть дальше того, что могли вытерпеть высшие сущности. Дай угадаю, ритуалы с миллионами жертв, и извращающие саму суть жизни эксперименты, добро пожаловать в семью девятирогих. Мысли король бойни не озвучил, информация все еще требовалась. Здесь, как видишь, не так уж их плохо до того момента, как наступает тьма. Твари, что пожирают всех и вся, неуязвимы, не поддаются ни оружию, ни энергии, ни уникальным, порой даже противоестественным способностям некоторых заключенных. Единственный шанс выжить – охотиться на особый вид монстров, обитающих в дальних водах. Их жир при горении образует пламя, которое отпугивает тварей. Трудно представить, насколько те, кто стремился к бессмертию, цепляются за жизнь. По мне так в пятом кольце нет ничего страшного, но для подобных разумных. За остальной информацией обратись к Бриане. Синяка же указала в сторону женщины, вокруг которой бегало шесть детишек. Судя по энергетике, все, ее дети и все от разных мужчин. Какая любвеобильная оса шлюха короче. Синяка же взлетела и унеслась в противоположную от светила сторону. Видимо, охотиться на монстров и добывать жир. Рогни же не спешил к источнику информации. Все, что нужно, он узнал, хотя и мог поступить несколько иначе. Почему выбор пал на такой путь вместо ритуального поглощения? Все равно ведь всех убивать. Из благодарности? Нет, причина крылась в монстрах. Это точно теневые твари. Энергия неотличима от Умигара и других детей ночи. Нужно подождать. Король бойни уселся на каменной платформе под удивленными взглядами немногих разумных, торопящихся догнать тех, кто уже отправился на охоту в дальние воды. За поглощение марков и энергии безумия черным колодцем время пролетело незаметно, около 6 часов пронеслось мимо, прежде чем чувство боя заставило открыть глаза и вскочить. Окружение снова менялось, наступала тьма. Разумные суетливо зажигали огни, лишь Рогни стоял неподвижно. В правой руке покоился клинок сломанных душ, в то время как левая окуталась перчаткой черного титаниума. Ощущение опасности сзади заставило телепортироваться на несколько метров ввысь. Гигантская пасть не отведала плоти. В тот момент, когда она обрела материальность, Рогни бросил клинок сломанных душ в монстра. Червь распался на две части и снова собрался, даже не заметив воздействия. Бездушные, чистые проявления теней. Тогда, открыв рот, король бойни сделал глубокий вдох. Напротив лица закрутилась спираль бирюзового пламени. Сущность девятирогих пожирателей, круговорот душ, в котором удерживаются поглощенные оболочки. Сейчас он не делал исключений в чистоте энергии и собирал все эманации с округи. Получив разнородную смесь энергетик, Рогни отделил тени, после чего погрузил их в черный колодец. Итак, появился шанс свалить из отчуждения. Глава 337. Пронзание миров. С неуязвимостью к теням, даже попав на тропы, мне ничего не станется, ни монстры, ни энергия не причинят вреда. Но получится ли дозваться у Мигара? Связь контракта все еще действует. Если повезет, я не только покину отчуждение, но и получу рабочий путь сюда, к месту скопления сильнейших существ, а уже с ними, да, кому-то будет больно. Когда очередная тварь разинула пасть и попыталась сожрать его, король бойни ничего не предпринял. Даже сломанный клинок исчез, оставив жертву беззащитной, но стоило теневым клыкам сомкнуться, послышался скрежет. Острейшие зубы не могли прогрызть плоть, словно уперевшись в невидимый барьер. На глазах у обескураженных заключенных, обороняющихся белым пламенем, жалобно взревев, монстр исчез, утащив странного новичка в небытие. Идиот, ненадолго отвлекшаяся синяка же вновь сосредоточилась на монстрах, пытающихся сожрать ее. Тем временем король бойни, которого проглотили после неудачной попытки переживать, немного обождал, прежде чем высвобождать черный титаниум. Как только кристаллы шипами ударили от тела во все стороны, мрачное пространство встретило гостя распростертыми объятиями. Не ошибся, действительно теневые тропы. Ровный пол, сочащийся молочно-белым светом, простирался вдаль, резко контрастируя с теменью окружения. Монстры, снующие на тропах, также выделялись в белом спектре, что существенно упрощало обнаружение. Град кристаллических снарядов в форме стрел рванул к ревущим тварям, пронзая и развеивая их. Уродец, уродец, бля. Ментальные крики, вложенные в связь контракта, не вызвали отклика, что подтвердило опасения. Теневые тропы отчуждения, похоже, ограждены от других, или же вообще созданы искусственно, но опускать руки пока рано. Рогни неспешно шествовал вперед, однако чем дальше проходил, тем сильнее ускорялся. Да где же край? Около часа интенсивного бега, для обычных смертных превышавшего все мыслимые пределы скорости, и король бойни на полном ходу врезался в преграду. Сильных повреждений не получил, лишь лоб расшиб и лицо всмятку, но раны быстро зажили. А вот и крайняя точка теневых троп. Осталось выяснить, конец этой искусственной реальности, или барьер, ограждающий кусочек от остального пространства. Гигантский шип черного титаниума врезался в невидимую преграду, породив гулкий звон, затем еще раз, и еще. Попытки пробить ограждение не приносили результата, уже после первого удара стало понятно, что состоит она не из теней. Зачерпнуть неизвестную энергию, чтобы получить невосприимчивость, можно только отколов кусочек, к сожалению. Хреновина прочна, как моя тупость в некоторых вопросах. Развеяв кристаллический таран и вернув около 70% затраченной энергии, Рогни закрыл глаза. Теневые монстры после порции тотального уничтожения не лезли к странному заключенному, паря на относительно безопасной высоте. Никто не мешал сосредоточиться. Из глубины души хлынуло бирюзовое пламя, формирующее гигантское колесо. Около 100 миллионов астральных оболочек легли в основу первой формы ритуала, когда внутри колеса сформировалось еще одно, уже меньше, но содержащее 200 миллионов душ. Мрачная реальность вокруг поползла белыми трещинами. На третьей, последней форме, представляющей собой копье из 500 миллионов спрессованных душ, теневые тропы разбились на бесчисленные куски реальности. Пронзание миров – ритуал оружия, способного преодолеть любую защиту. Как и другие ритуалы клинков сломанных душ, он силен настолько, насколько насыщен астральными оболочками. Думаю, его применяли, чтобы прорываться в другие вселенные, но это не точно. Все же, существует около полусотни аналогов, пусть и более узконаправленных. Закончив подпитку, Рани дал команду на активацию. Копье выплыло на несколько десятков метров вперед, внутреннее колесо также отдалилось, остановившись аккурат посередине между оружием и внешним колесом. Беззвучно гигантское энергетическое образование просто исчезло, оставив Рогни напротив полукилометровой дыры в пустоту. Твою мать! Совсем невероятным восприятием, король бойни уловил лишь момент, когда самое большое колесо мгновенно сжалось, вращаясь вовнутрь, направляя энергию к следующему кольцу, судьба которого оказалась точно такой же. Получившее невообразимый импульс, даже крупица которого не разошлась в стороны, копье унеслось вперед. Унеслось настолько быстро, и неся столь чудовищный разрушительный эффект, что уничтожило абсолютно все на пути, оставив лишь пустоту. Почему Рогни решил, что за барьером было что уничтожать, а не изначально царила пустота? Стоило только появиться полукилометровой бреши, она начала заполниться энергией теней с той стороны. Король бой неспешно ворвался туда, оставляя позади пределы отчуждения. Шли секунды, тоннель пустоты, раскинувшийся на неведомые дали, уменьшался, пока окончательно не исчез, барьер позади также захлопнулся, и лишь мысли оставались неизменными, что если уродец не сможет добраться до другой реальности через теневые тропы, или того хуже, вообще не услышит зов, где я, черт подери, оказался, покинув отчуждение. Нахождение в тюрьме заставляло думать лишь о способе освобождения, но оказавшись на воле, спектр проблем из довольно узкого анального стимулятора раскрывался пыточным зонтом. Уродец, ответь, гаденыш, ну пожалуйста. Примечание автора. Собирался опубликовать 4 главы, но по смысловому оттенку последняя ближе к следующей группе. В среду опубликую еще 3. Глава 338. Силуэт. Тени ползли одна за другой, не обращая внимания на развоплощенных сородичей. Кристаллические топоры рвали их на части, но поток не уменьшался. Помимо порождений чистой энергии, на тропах появлялись практики теней, добраться до них король бойни не успевал, ублюдки сбегали, как только ощущали чрезвычайно мощную энергосигнатуру. Подавить силу хоть на секунду, самоубийство, твари бы воспользовались и сожрали его. Если бы только все они состояли исключительно из теней, как в барьере отчуждения, проблем бы не возникло, однако плотоядные монстры за пределами тюрьмы изобиловали разнообразием. Я не могу вырваться и попасть в реальность, пусть хотя бы чужую. Черный титаниум разрушает пространство теней, а за ее пределами лишь пустота. Чтобы отправиться в привычное пространство необходима сила теней, у меня ее нет. С часами, днями, месяцами проведенными в темени и бесконечном потоке алчных до плоти тварей, возникали мысли о изменении родословной Варда. Придать ей окрас теней получится, спалив всю ауру оружия, очистив жидкую сущность, но что получится в итоге? Сильнейшая родословная, позволяющая на инстинктивном уровне обращаться с любым оружием, в особенности с топорами, возможность использовать метод развития варагар и чувство боя, в обмен на предрасположенность к теням и выход из троп. Ну уж нет, поймаю кого-нибудь и заставлю вытащить из чертовой дыры. Битва продолжалась, ощущение опасности исправно спасало от скрытых атак, которыми пользовались все без исключения в треклятом мареве теней. В какой-то момент силуэт появился позади без предшествующего сигнала чувства боя. Лишь ментальный сонар позволил уловить врага, резкий разворот, и голова неизвестного едва не отделилась от шеи, топор остановился в сантиметре от плоти. Мой король, это действительно вы? Поверить в то, что белый силуэт, излучающий ауру Умигара, говорящий голосом Умигара и есть бывший столб, получилось не сразу. Непрерывный бой на протяжении нескольких месяцев даже с невообразимой ментальной силой опустошил сознание до уровня инстинктов. Долгие секунды Рогни молчал, пока, наконец, не развеял топоры, создав из черного титаниума защитный купол, об который бессильно бились твари, но это ненадолго. Со всей чувственностью затрещина легла на затылок Умигара, бросив его в кристаллический пол, достаточно сильная, чтобы сбить, но недостаточно для нанесения серьезных повреждений. Она хоть немного успокоила бушующее негодование Рогни. Какого хера не отвечал на зов? Не решаясь подняться, Умигар немедленно ответил. Я звал, но на межмировое сообщение ментальной силы у меня не хватает, даже через связь контракта, а уж об ответе сюда. Король бой не зарычал, он столько здесь проторчал просто потому, что глупый слуга оказался еще и слабым слугой, но если посмотреть с другой стороны, ты приперся в такую даль, а значит, можешь выйти за границы вселенной. Подняв Умигара на ноги, король бойни вымученно улыбнулся, Хоть кто-то пришел за ним, это было непросто, однако, мне словно кто-то помогал прорваться через оболочку реальности. Просто на то, чтобы перейти в иное измерение, необходимо потратить чудовищное количество сил, если отсутствует портал. Через границы Вселенной же оказалось пройти куда легче, чем через границы измерений, что странно. А за пределами, Моркра, артефакт сокрытия, полученный на Сектадусе Марх, позволил избежать стычек с коренными обитателями троп и максимально быстро добраться до вас. Рогни нахмурился, снимая кристаллический барьер, как только действие артефакта, чешуи первого порядка распространилось на него. Помогали, да, я трижды открывал путь к пустоте, пока находился в отчуждении. Первый раз, во время ритуала Абсолюта Души, второй, при получении невосприимчивости, и третий, прорывая границы пронзанием миров. Неудивительно, что она знает, куда забросили карманного монстра. А может, тот ублюдок вмешался. Не забивай голову ерундой. Отправляемся. Белые всполохи окружили Умигара, распространяясь в сторону Рогни. Как прикажете, мой король. Глава 339. Милый дом. Возвращение заняло относительно немного времени, всего 2,5 месяца. Рогни не отвлекался на монстров, проплывающих мимо искажения Моркра, не обращая внимания на уверение уродца, что со всеми, кто остался в Суктур-Намрат, все более чем в порядке, он рвался как можно быстрее вернуться. Если по уходу уродца ничего не случилось, еще не значит, что не произошло после. События, разворачивающиеся вокруг его фигуры, не давали расслабиться. Король Бойни тщательно расспрашивал Умигара обо всех изменениях, которые произошли за время отсутствия. О реальности за пределами теневых троп бывший столб информации не располагал, следуя последнему приказу, не покидать мрачное пространство до возвращения Рогни. Зато внутри Суктур-Намрат произошло немало событий. Гульд, после месяца застоя, принялся за разработку того, что скрасило бы будни. Ему претила мысль наслаждаться собственными творениями в виде белых силуэтов. Результатом изысканий стало устройство изменения свойств эманаций, которое, соотнеся сигнатуру троп с мозговыми импульсами, отвечающими за восприятие, преобразовывало первые в пределах живого города. С тех пор жители получили возможность воспринимать мрачную реальность в привычных тонах, чувствовать запахи и ощущать естественный вкус. Преобразование Суктур-Намрат, позволившее обустроить дивный сад, пруды и некое подобие фауны, остановило мысли читы куница побеги. Последние, к слову, проявляли больше всех недовольства, в особенности Вилмар, шуму от него хватило бы на целую банду громкоголосых революционеров. Когда лорд теней невзначай упомянул о том, что пепельноволосой удалось соблазнить Лунезера, и у них вроде как образовалась пара, Рогни отреагировал совершенно не так, как ожидалось. Вместо «На кой хрен ты мне рассказываешь о подобном дерьме?» он погрузился в глубокие думы, а через несколько часов поведал обо всем, что происходило в пределах отчуждения и до посещения межвселенской тюрьмы. Рассказал о природе Варда и о проделках пустоты. Теперь интрижка столпов выглядела совсем не безобидно. В потенциале лучница присоединилась к врагу. За все нужно платить, уродец, за зло и за добро. Ты вытащил меня из беспросветной дыры. У меня нет права подвергать тебя и твой народ тому, что случится в результате конфронтации с прародительницей вселенной. Как вернемся, вы выполните последнее задание и освободитесь от контрактов. Умигар не ответил, как не стал продолжать и Рогни. Дальнейший пусть прошел в молчании, и лишь когда они оказались в пределах живого города, под любопытствующими взглядами детей ночи, король Бой не позволил себе улыбку. Я вернулся. Прибытие в Суктур-Намрат выдалось шумным. Теневые лорды, что занимались тренировками подчиненных, увидев короля, преклонили колени, а недоумевающие дети ночи зашушукались. Все бы ничего, если бы не количество последних. Шепот перерос в давящий на уши гул. Разительное изменение акустического фона не могло остаться незамеченным, и вот Рогни уже в объятиях Ратей, в эмоциях которой читалось искреннее волнение, вперемешку с радостью. Неужели привязалась ко мне? Не доверять эмпатической силе улучшенного сознания причин нет, но сомнения оставались. Все же общение с главой Венсальской торговой палаты походило на обмен колкостями и недоверительными комментариями. Возможно, повлияла поддержка после гибели брата. Гульд старался выглядеть недовольным, сетовал на долгое отсутствие, но облегчение в артефакторе Зукатра читалось и без ментальных способностей. Лучница встретила опаской, проверка мыслей показала, что она боится получить очередной благочестивый приказ. Лунезар встречал радостно, без фальши, словно не знал ничего о пустоте и ее планах. Возможно, культ Всевеликой не осведомлен о истинной сущности владычицы, но это ничего не меняет. Доверять потенциальному шпиону, который может и не знать, что он шпион, все равно, что засыпать в одной комнате со злостным же потрахом. Что же до Читы Куниц? Уроженцы Валмис оказались немногословны, сухо поприветствовали и ретировались. В эмоциях родителей не ощущалось ничего, кроме раздражения, смешанного с угасающей благодарностью. Проторчать на теневых тропах полтора года, пусть и с измененным восприятием, будь ты хоть трижды благодарен за спасение, не испытывать недовольства сложно. Демина, в отличие от предков, выглядела разочарованной, злой, обиженной. От подобного коктейля Рогни сжал кулаками. «Да ты хоть знаешь, через какое дерьмо я прошел?» Не дав раздражению выплеснуться на девушку, он созвал столпов и лордов теней, которым в общих чертах обрисовал приключения в отчуждении. Скрывать сей факт от Лунезара глупо, только насторожишь пустоту, которая точно знает о времяпровождении в тюрьме, но и все подряд он не рассказывал. Ограничился тем, что чудом сумел собрать несколько миллионов душ, благодаря которым дважды пытался провести ритуал прорыва границ. В первый раз – провал, из-за бесконечной пустоты на той стороне, во второй раз повезло. Знать о совершенной ауре им, а тем более пустоте, не обязательно. Разобравшись с информированием и раздачей приказов подготовиться к одному непростому делу, король бойни отправился на поиски Демины. Глава 340. Слепой придурок. Демину удалось встретить в коридоре, девушка не заперлась в комнате с родителями, но, кажется, туда и направлялась. Дети ночи, снующие неподалеку, растворились в тенях, уловив суровый взгляд Рогни. Злишься, что куда-то исчез. Злишься, что пришлось проторчать здесь полтора года. Злишься, что обещал добиваться твоего сердца, а в итоге бросил одну. От утвердительного-то на принцесса Куниц опешила, даже ход сбавила, хотя явно собиралась пройти мимо. С чего бы? А затем, словно что-то вспомнив, оградила ментальные эманации тонкой пленкой барьера. За два года она неплохо освоилась с колодцем разума. Не буду вам мешать. Демина сделала шаг, но Рогни преградил дорогу, она попыталась обойти, вот только рука короля бойни уперлась в стену, не позволяя продолжить путь. Увлекся исследованием одного интересного места, с кем не бывает. Принцесса Куниц фыркнула. Увлеклись, так называется исчезновение не пойми куда на 17 месяцев, да вы даже ближайших соратников в известность не поставили, такой безответственный мужчина не может. Массивные ладони легли на упругую задницу и притянули девушку к Рогне. Невозможная наглость для любого, даже самого толстокожего. Отчитывали, пытались указать на недостатки, а он продолжал думать тем, что ниже пояса. Бессильно вырывающаяся Демина готовилась разразиться тирадой, на причины, почему король бой не такой засранец и недостоин ее внимания, но здоровяк оказался быстрее. Вот такого размаха у меня увлечение, а теперь представь, если стану серьезен по отношению к кому-либо. ПФФ тоже мне альфа, вы даже данное мне слово не сдержали, что уж говорить об остальном. Пустое хвостов. Громкий шлепок раздался в коридоре, когда ладонь Рогни, отдалившись, из силы опустилась на мягкую задницу. Вы, побагровевшая от смущения и злости, девушка усилила попытки вырваться, но не преуспела. Срока давности обещания завоевать тебя не имеет, так почему это я нарушил слово? Оставившая тщетное сопротивление, принцесса Куниц вперила хмурый взгляд в короля бойни. Думаете, после всего, сможете меня добиться? Губы расползлись в улыбке. Рогни наклонился, едва не касаясь губами с Деминой. Ее дыхание распространяло тепло по всему лицу. Отчего же нет? Полтора года, которые меня не было, с лихвой компенсируются временем, что мы еще проведем вместе. Вернуться в основное измерение получится в ближайшие несколько суток. Наконец, сможешь вздохнуть полной грудью. Считай, половину острых углов сгладил, дело за малым. Напустив на лицо раздражение, принцесса Куниц отвернулась, но следы радости от того, что можно будет выбраться из теневых троп, не укрылись от внимательного взгляда зеленых глаз. С момента прибытия бирюзовый огонь в очах пришлось подавить. Ну и, где же ты был, что так увлекся? Перестав обращаться на «вы», она дала зеленый свет, которым Рогни поспешил воспользоваться. Быстрый, но чувственный поцелуй огорошил Демину. «Я вам не разрешала, мы не настолько близки». Возмущение, негодование, чуточку стыда, король бой не смаковал каждую крупицу эмоций. Мы с тобой возлегали в стольких позах, что ближе некуда. Демина аж поперхнулась. Чушь, мое тело вес еще девственно. Покрепче прижав девушку и заставив ее ощутить, как напряглась промежность, король бойни ухмыльнулся. Ненадолго, залившаяся краской, она больше не могла ничего сказать. Да и после того, что собираюсь показать, поцелуи излишни. Проявив экран домена, наконец, заработавшего в родной реальности, Рогни приобрел пирамиду проявления воспоминаний, в которую обрывками перенес события в отчуждении. Девушка молчала, подавляя рвущиеся наружу вопросы. Вскоре она увидела, как свиная морда жует чьи-то пальцы. Пальцы Рогни, затем заведение, где из разумных выкачивали кровь и продавали в качестве напитков. Пространство, впаянных в пыточные устройства существ. Пожранные воспоминания тех, кому в головы транслировались ужасные иллюзии, заставляющие сходить с ума. Туман, выкачивающий из душ всю энергию, превращающий астральные оболочки в апатичные, полуразвеянные сгустки. Ужас, сеемый теневыми тварями. Все пронеслось в ускоренном темпе за 30 с лишним минут, на протяжении которых Демина становилась все бледнее. В конце она стояла совершенно безжизненная, прижимая ладони ко рту, с широко раскрытыми глазами глядя на сворачивающуюся трехмерную иллюзию. Пэ почему не сказал? Почему не сказал, что был там и не мог вернуться? Король бойни почесал затылок. Разве я похож на человека, который любит оправдываться? Возомнив о 9 рогах, растущих на макушке, Рогни скривился. Да уж, человек, хорошо еще не показал ей, как пожирал души миллиардов заключенных. Только после того, как дала шанс даже такому засранцу, не зная правды, я могу показать это. И я действительно рад, что девушка, которую добиваюсь, именно ты. Усилия, приложенные для воскрешения, горечь от потери, каждая секунда мысли о тебе, все оправдано, не то, чтобы сомневался. Но с таким наглядным примером, какой мужчина не будет счастлив? Девушка выглядела ошеломленной. Разве я не дала тебе шанс потому, что обещал вывести в основное измерение? Нет, так нельзя. Он раскрылся и верит. Нерешительность девушки растворилась в сияющих счастьем изумрудных глазах. Она подалась вперед и чуть подпрыгнула, чтобы чмокнуть Рогни в губы. Слишком велика разница в росте. Она опустила взгляд и, буркнув «мне пора», убежала за поворот в коридоре. Рогни же, стоящий с глупым лицом, хищно улыбнулся. «Я же сказал, что завоюю тебя, пусть даже в личине слепого придурка». Глава 341. За гранью. Где-то за гранью, в просторном зале, освещенном холодным белым светом, одновременно вспыхнуло 3 портала. Первый оставил в помещении гигантский трон из спаянных черепов всевозможных форм, на нем восседал полупрозрачный мужчина с ветвистыми рогами. Голубой огонь лился из ноздрей глаз и уголков рта неизвестного, растворяясь в атмосфере. Другой портал принес изможденного мужчину с впалыми щеками, тощими конечностями и отсутствующим взглядом. Позади полутрупа тянулся шлейфом изумрудных нитей, впивающихся в пространство и исчезающих в ином измерении. Последним гостем оказался молодой мужчина с ярко-алыми глазами, если всмотреться в которые, можно различить сотни светящихся кругов, испещренных неведомыми символами. «Эй, олень, с трона соскочи!» Наглый оскал наполз на энергетическую сущность, не торопившуюся исполнять приказ красноглазого. В следующее мгновение чешуйчатые лозы с черными шипами разворотили трон, не оставив даже костяную труху. Если бы повелитель голубого пламени остался на месте, его постигла бы та же участь, но рогатый воплотился в нескольких метрах в стороне. «Невежественный сопляк, как смеешь, я правлю миллиарды твоих жизней, вселенная, что под тобой, часть моих земель, ведь ползуется системой душ, если захочу». «Ну так захоти, попробуй напасть». Количество чешуйчатых лоз вокруг красноглазого увеличилось экспоненциально, а над головой появилась колоссальная пирамида с десятками тысяч объемных фигур внутри, каждая сторона которых полнилась неведомыми силами. Хули заткнулся, будешь и дальше строить принцессу Бала, засунув в живое тело, выебуши пастами тентаклями, а когда начнет нравиться, продам на аукционе как сучку личного пользования. Ярость отразилась на лице энергетической сущности. Голубое пламя валом окатило залу, во вспышке рогатый увеличился в несколько раз, количество рук достигло 10, а позади открылся огромный портал, откуда веяло силой бесчисленных духов категории Абсолюта. «Достаточно, вы оба, мы собрались не ради грызни, и не ради того, чтобы мериться достоинством. Ясное дело, не ради, какой смысл? У меня однозначно больше. Ладно, говори, что там случилось такого нетерпящего отлагательств, раз уж вас звал к нам, а ты? Красноглазый повернулся к рогатому, носящему имя титул прародителя душ. Помолчи пока, мужчины будут разговаривать. На пренебрежительную ухмылку рогатый отреагировал еще большей яростью. Ублюдок, я пожру твою душу. Детей еще может быть, в форме белой жишки, да и только. Ты слишком голубой, чтобы рассчитывать на большие. Глядя на не собиравшихся останавливаться прародителей, изможденный мужчина прокричал хриплым голосом. Пока вы ссоритесь, пустота набирает силы. Слова застряли в глотках обоих, а лица приняли серьезные выражения. Нити судеб многих тех, кого мои длани засадили в отчуждение, оборвались. Притянув их, я увидел след бойни. Бойни, ведущей к пятому кольцу, и исчезающей в землях стражей теней, которые не смогли удержать беглеца. Красноглазый приподнял бровь. Из тюрьмы сбежать сложно, но не невозможно. Причем здесь дырявая сука пустота, усталый вздох вырвался из дряблого горла. При том, что на шестом кольце, когда беглец спалил мозг одному из стражей, слишком явно ощущался ментальный след моего брата. Прародители переглянулись, даже если не пустота, братец плетельщика судеб, та еще задница, высирающая гору за горой проблем. Он пользовался ритуалами клинков сломанных душ. Рогатый стиснул зубы, за время разговора он проявил эмоций больше, чем за последнюю сотню циклов, и находился в телесной оболочке немалой силы. Красноглазый сплюнул на пол поближе к ногам прародителя душ. Так чернодырая шмара преуспела. Не дожали. Будь проклята Ноэйра, со своими гребаными идеями, оказавшимися у пустоты. Чего уставились? Яйца в кулак, собирайте войска, мы размажем дитя извечной. Плетельщик судеб сделал несколько шагов вперед. Не горячись, багровый пожиратель. Хватит меня так называть. Я, не он. Я лучше. Я, гребаный Игорь. Мысли красноглазый не озвучил, позволив изможденному закончить. Мы с прародителем душ ни один и не два миллиона циклов воюем против нее, и до сих пор не победили. Тебе ли не знать, насколько могущественна извечная? Еще бы немного, всего пару тысяч циклов, и с нынешними темпами войны мы смогли бы ее достаточно ослабить для полного уничтожения, но прямо сейчас, даже в случае победы от войск останутся жалкие огрызки, нити судеб не врут. Скривившийся красноглазый крепче сжал кулаки. Ждать, пока выродок, в ком объединены наши сильнейшие стороны, наберется сил и похоронит всех в пустоте. Ты на своей ткацкой фабрике просроченных ворсинок обожрался? Неизменно убитое выражение плетельщика осталось прежним. Не все так плохо, нити судеб показали, что пустота не до конца преуспела. В нем действительно ментальный след брата, однако нет его силы, нет его хитрости и ума. В теле таится мощь багрового пожирателя с бесконечным потенциалом развития, но нет основы поглощения, позволяющей развиваться столь же быстро. Единственное, что в мальчишке действительно полноценно, душа клинков сломанных душ, но это всего лишь одна ча. Придурок, ты фильмов не смотрел, книг не читал, пока недооцениваешь суку. Сука качается и в конце затрахивает больших дядек до смерти. Прародители молчали. Жопы растрясите, стариканы. Пора, иди, на войну. И если уж подохнем, лучше в эпической завязке, чем в шаблонном финале. Глава 342. Сломанный ритуал. Рогне не спешил проводить ритуал возрождения, не потому, что опасался внимания Всевеликой, как раз к вмешательству пустоты он подготовился, насколько вообще возможно, когда речь заходит о подобной сущности. Главной и единственной причиной отложенного выведения клинков сломанных душ из забвения служил анализ собственной души. Печать черной копоти спала, но знания предков до сих пор доступны лишь до момента их заточения в тела Варда. Мириться с подобной странностью, особенно с наглядными примерами вмешательства во внутренний мир, король бойни не стал и комплексно исследовал душу, частично пройдясь и по другим оболочкам. Результаты появились довольно быстро. Вопрос о непонятной странности отпал, но счастье открытие не принесло. Астральные оболочки клинков сломанных душ не просто заточены в тела, они спаяны с физической реальностью каким-то чудовищным ритуалом, настолько могущественным, что воссоздание даже примерной структуры потребовало бы тысячелетия. И это при моей ментальной мощи. Чертовы дети прародителя душ. Если бы не они, из поколения в поколение, астральные оболочки умирающих Варда занимали бы тела младенцев, а момент переселения – оптимальный шанс для побега из замкнутого цикла. При должной подготовке, старые и мудрые пожиратели смогли бы освободиться от проклятия, но ритуал перекроил суть. Теперь души образуются вместе с первыми вздохами жизни новорожденных. Образуются, впитывая энергию душ мертвых Варда, разрушая последние, несмотря на невообразимую прочность девятирогих, все благодаря родственной силе. Но если верить анализу ритуалов, впитывающая способность не столь велика. Даже если бы рядом умерло несколько старших клинков сломанных душ, энергии не хватило бы на образование новой астральной оболочки. Если только не брать в расчет бессмертные холмы, неужели первые поколения Варда, предвидевшие, что такими темпами выродится, создали место, куда после смерти стекается сущность погибших? Так они могли обеспечить новорожденных достаточным количеством астральной энергии и в то же время не развеяться окончательно. Также это объяснило бы, почему нерожденные на Казигарат Варда не обладают нашей силой. Все готово. Отвлекшийся на воспоминания о ритуале, Рогни, пропустил момент, когда подготовка оборудования гультом завершилась. Кивнув, он повернулся к 10 лордам теней, сила которых значительно возросла за время тренировок, а контроль над ментальной энергией перешел на уровень среднего повелителя разума. Некоторые даже освоились со способностями высшей категории, вроде Минотуум. Как только переместимся, ныряйте в теневые тропы и не вздумайте высовываться. Дети ночи коротко поклонились и первыми вошли в пространственный прокол, ведущий в измерение Гемлианис, обитель ментальной мощи, и по совместительству место дислокации захваченных искрет миров. Раз уж клинки сломанных душ не могут полноценно существовать без физической оболочки, нужно добыть тела. Шагнув в портал, король бойни подавил невосприимчивость черного титаниума к пространству, и уже спустя секунду стоял посреди величественных построек из костей чудовищ. Город костей, самая густонаселенная точка мира Арагандр, где раньше процветали драконокрылые фениксы, встретил грохотом взрывов. Стоящие впереди дети ночи ощерились клинками, их прямые и гордые спины больше соответствовали воинам, нежели убийцам. Ментальный фон указывал на то, что лорды теней готовились защищать благодетеля от орд порабощенных мастеров второго порядка и их хозяев. Но враги почему-то не обращали внимания на прибывших, сражаясь в нескольких километрах поодаль. «Я же сказал, переходить на теневые тропы». Дети ночи колебались, и больше всех у Мигар. «Мой король, здесь слишком много врагов, позвольте остаться и биться рядом». Бирюзовый огонь вспыхнул в глазах Рогни, поднявшись на насколько сантиметров выше бровей, в нем таился загробный холод и угроза, от которой волосы на телах приближенных встали дыбом. «Как-нибудь разберусь». Не смея больше проверять терпение господина, лорды теней ретировались, в то время как Рогни единым потоком высвободил более миллиона душ сильнейших существ, сплетая из них паутину. Конструкция ритуала «Ловчая сеть» растянулась на десятки километров. В центре, с растущим довольством, стоял Рогни. С телами драконокрылых фениксов, душами клинков сломанных душ и искусственными источниками, кто вообще сможет остановить Варда? Отождествление себя с племенем казалось более естественным, чем с астральными пожирателями. Неудивительно, сотни поколений воспитывались так, и он, не исключение. Отбросив рефлексии, король бойни потянул за нить, которая со звуком «пен» распространила вибрацию по паутине, однако вместо притянутых душ, ритуал развалился, вернув затраченную энергию владельцу. Какого внешнего вмешательства не ощущалось, но лучше бы так, ведь других причин, почему ритуал мог оборваться, Рогни не видел. Вопреки провальному воздействию, ловчая сеть исчезла не бесследно, не обращающие внимания на прибывшего марионетки и искрет телепортировались к источнику мощнейшего астрального излучения. Попробуем иначе. Сосредоточив энергию души на прямое поглощение, Рогни сделал резкий и глубокий вздох, круговорот бирюзового пламени, появившийся перед лицом, исчез так же, как ритуал. Да что за дерьмо? Глава 343. Алчущий. Уворачиваясь от живого клинка дракона крылого феникса, Рогни инстинктивно ответил, пробив кулаком голову противника. Ну вот, тело испортил. С такими повреждениями даже раса Лирт, количество которой после полутора лет поглощения энергии теней многократно возросло, не справится. Попытка телепортироваться с помощью Тирозар провалилась. В ту же секунду искрет попытались разорвать сознание оступившегося глупца на части, вот только. С криком агонии и безумия, те менталисты, что прикоснулись к сознанию Рогни, набросились на ближайших соратников. Позабыв о навыках и силе энергии, они пытались перегрызть всем вокруг глотки. «Хватит друг друга убивать!» «Как ни странно!» — кричал король бойни. Повиновавшиеся безумию хозяина, Драконокрылые фениксы присоединялись к кровавому пиршеству. Это вы. Сквозь ряды обезумевших священных зверей прорвался отряд из нескольких тысяч мастеров второго порядка. Большинство светили тоненькими корешками, которые словно живые нападали на врагов, отбрасывая их с яркой вспышкой и оставляя ожоги. Но Льюри, плохой памятью менталисты не страдали, так что повелитель расы Кая, симбиотрирующий с грибами ночного света, Рагни узнал мгновенно. Я его видел всего дважды, на собрании Сан-Накта по связи домена и на Атраксовой площади после провала с хищными мирами, не ожидал, что грибы, да и другие мастера второго порядка доживут до сего момента. Чего забыли здесь? Вопрос, кажется, ошарашил повелителя грибов, он крепче сжал кулаки. Сражаемся за свободу. Слова Нульюри пробудили огонь в глазах воинов. Как все изменилось? Раньше они ни на секунду не забывали о внутренней грызне, а объединялись, чтобы избавиться от тех, кто посмел посягнуть на гордыню великих мастеров. Теперь воля и готовность отдать жизни видна невооруженным глазом. Иди на другую планету и сражаться там, Аргандр мой. Уверенность повелителя расы Кая поколебалась. Если мы уйдем, Искрет смогут сосредоточить силы и напасть на Герос. Потеряв его, мы потеряем все, даже если просите вы. Так вот какую стратегию они избрали. Хмыкнув, Рагней обратился ментальным зовом к теневым лордам. 10 фигур тут же появились рядом с мрачными клинками наперевес. Я сюда тоже не на прогулку прибыл. Глядя реорганизующийся строй противников, сумевших силой подавить обезумевших товарищей и порабощенных, Рагней хрустнул костяшками. Тогда позвольте биться рядом. Сомнительный взгляд, которым король бойни наградил мастеров, останавливался на кольцах, амулетах и доспехах, фонящих хаотичными ментальными эманациями. С такой защитой вторжение в разум не страшно, да и большая часть чистых энергетических умений менталистов значительно ослабнет. Творение Зукотра, не иначе. Присоединяйтесь к лордам теней и выверните потрошки мастеров Искрет. Драконокрылыми займусь я, если они нападут на вас, не сражайтесь, отступите или отбросьте. Мне нужны живые тела. Можно подумать, кроль бой не спихивает на них самую сложную задачу, биться с сильнейшими, вот только количество священных зверей вокруг перевалило за несколько миллионов, и в одиночку бороться со всеми. От подобной инициативы мастера даже вопросов по поводу тел не решились задавать, в голове прокручивая мысль. Он что, всерьез намеревается победить здесь? В любом случае, с кровожадным Варда удастся забрать с собой куда больше проклятых Искрет. Тем временем Рагне, невидными глазу ритуалами проверивший внутреннее состояние и не обнаруживший никаких повреждений или иных факторов, влияющих на поглощение душ, нахмурился. Остальные ритуалы работают исправно, что же случилось с поглощением, разберусь позже. Не дожидаясь нападения врага, Рагни бросился в самую гущу, оставляя позади обескураженных мастеров. Отдалившись от них на 2,5 километра, король бой не остановился. Набросившиеся со всех сторон драконокрылые фениксы опали прахом, когда столб бирюзового пламени вырвался из тела Рагни, вмиг пронзая верхние слои атмосферы. Обделенные чувством страха и инстинктом самосохранения священные звери, словно мотыльки, бросались в огонь, отчего сердце короля бойни кровоточило. Да подождите вы, хватит подыхать. Через пару секунд пламя, несущееся вверх, каскадом обрушилось, отчего ноги Рагни едва заметно подогнулись, а мышцы вздулись. Поверх тела прорастал бирюзовый скелет, грудь опоясали десятки плотных угловатых ребер, конечности окутала броня 10 000 спрессованных душ, из лопаток проросли 4 массивные руки, когтистые пальцы которых словно вуаль стягивали пространство при движении. В нижней части позвоночника появились 3 хвоста, толщиной с запястья и длиной несколько метров, серповидные лезвия на концах, неуловимой тенью пронеслись по кругу. Мгновенно удлинившись, они увеличили радиус поражения до километра, ударив сразу по 3 ярусам. Энергетические кнуты вырывали души и ментальные оболочки из драконокрылых фениксов, отчего жертвы повалились безвольными куклами. Астральные оболочки отправились в хранилище домена, а ментальную мощь пожрал улучшенный мозг, даже не напрягшийся от поглощения такого количества энергии. Если не могу поглощать души, сохраню и использую по-другому. Улыбка, скрытая за бирюзовым черепом, нижняя челюсть которого разделилась на 2 части и хищно раскрылась, обнажая острейшие клыки, осталась никем не замеченной. Облик алчущего. Посмотрим, что вы сможете с этим сделать. Глава 344. Груда тел. Мой король, у них подкрепление. И без криков лорда теней Рогни заметил вспышки межмировых порталов, из которых вылетали искрет с 5, а то и 6 колодцами первого порядка. За 1.5 года ублюдки научились контролировать искусственные источники настолько, что могли воспроизвести любой навык менталистики исключительно с колодцем первого порядка, а ведь раньше лишь силовое излучение поддавалось. С доступом к высшим навыкам, в том числе и защитным, эффективность детей ночи как убийц-менталистов упала в разы, да, их сила тоже возросла, но когда против тебя мастер с 5 полноценными колодцами первого порядка, лорды теней с воителями Кая держались из последних сил, прибытие подкрепления могло окончательно сломить их. Все в порядке, этого достаточно, начинайте переправку тел, а вы, возвращайтесь на Герос. Переведя взгляд с теневых лордов на остатки отряда, Рогни покровительственно улыбнулся, вызвав у другой стороны вспышку страха. Воины смотрели за спину короля бойни, где гигантской горой лежали тела драконокрылых фениксов. Сотни тысяч, возможно миллионы, все еще дышащих, но обездушенных и обезличенных оболочек внушали трепет. Какой силой нужно обладать, чтобы не просто прикончить, но подавить и захватить такое количество пиковых мастеров второго порядка? Возвращаемся. Спорить Нуль Юрий не стал и активировал артефакты прокола измерения. Воины исчезли за мгновение до того, как телекинетический пресс образовал кратер на месте недавней дислокации. Хоть менталисты прекрасно управлялись эмоциями, Рогни отчетливо ощутил гнев, вперемешку с раздражением. Искрет, упустившие вредителей, направили всю мощь на вторую группу разумных, в надежде отыграться. «Не бойтесь, я не сбегу, пока тела не переправит». Миллион с лишним драконокрылых фениксов медленно погружались в тень, прервать процесс попытались сразу несколько высших менталистов. К несчастью, сфера черного титаниума оградила детей ночи от внешнего мира. Неразрушимый кристалл с легкостью выдержал удар телекинеза, заставивший пространство исказиться до невозможности. Про Рогни не забыли, тысячи невидимых буров вспороли километры земли, превращая твердь в пыль, тоже ждало и короля бойни, если бы не броня души. Знаете, в чем прелесть обликов, в том числе и алчущего? До повторной атаки король бойни исчез, и появился возле менталиста с 5 искусственными источниками первого порядка. Последнее, что увидел противник, полуразвалившаяся бирюзовая броня и смыкающиеся на лице половинки челюсти. Мерзкий хруст сопровождал деформацию черепа, двойная челюсть, словно жвала насекомого, затолкала в пасть куски головы. Террозар в очередной раз позволил уклониться от удара менталистов, которые благодаря общей памяти уже не стали использовать разрывающие сознание крюки. Энергия безумия страшила всех. Тем временем, появившийся в нескольких километрах поодаль Рогни продолжал пожирать беднягу, выдранный из спины позвоночник вскоре исчез в пасти, в то время как искусственные источники отправились в домен Героса. Облики чрезвычайно хороши для уничтожения жизни на физическом уровне. Кости, которые пожирал Рогни, начали прорастать в хвостах. Со свистом извивающие конечности пронеслись по кругу, исполосовывая искрет, что не успели воспользоваться Террозар. Обрубки тел вместе с искусственными источниками, подхваченные телекинезом, направились к Рогни. На бирюзовой броне раскрылись сотни клыкастых пастей. Плоть опадала прахом в бирюзовом огне, колодцы и души отправлялись в домен, и лишь кости продолжали материализовывать облик алчущего, делая его все плотнее и смертоноснее. А теперь, широкий оскал угас, когда искреты исчезли в пространственных воронках. Охренели, блять, что ли? А ну вернулись. Метнувшиеся к закрывающимся воронкам хвосты разрезали пустоту, столь грустную, мрачную и бескровную, что от былого расположения духа не осталось и следа. Убедившись в отсутствии сигналов от чувства боя, Рогни пролетел сквозь черный титаниум, наблюдая, как последняя треть кучи тел погружается в черную лужу. Вскоре драконокрылые феникс оказались на теневых тропах, Рогни с подчиненными не сильно отстал. Король бойни отправил Умигару послание. «Задание выполнено, я освобождаю вас от контрактов». Вместе с ментальным посылом, оковы на детях ночи спали, все до единого почувствовали, как связь с повелителем оборвалась. Когда Рогни появился на территории Суктур-Намрат, лучащиеся непониманием повелители тени переводили взгляды то на короля бойни, то на Умигара, шедшего к нему ближе всех. Слово сдержал. Пора возродить клинки сломанных душ. Глава 345. Тарк Варда. Рогни поднялся, убрав руку с груди последнего тела, над которым провел ритуал очищения. За сутки удалось убрать из драконокрылых фениксов все оттенки корневой родословной, оставив чистейшую жидкую сущность, которую могло заполнить что угодно. Связь парных колодцев с аспектами реальности, чаще всего представленных пламенем Магомон, также исчезла благодаря ритуалу, вытянувшему около миллиона астральных оболочек. Последней и не менее важной частью подготовки стало очищение разума от воспоминаний. Астральные оболочки клинков сломанных душ отличаются от других, они в полной мере хранят воспоминания без вместилища вроде мозга и ментальной оболочки. Мало того, даже знания предков доступны нам, так что волноваться о ничего не понимающих возрожденных не стоит. Пора. Глядя на бессмертные холмы, усеянные топорами и невысокой зеленой порослью, Рогни вырвал из круговорота душ, где сохранилось почти 1,5 миллиарда астральных оболочек, треть. Завывающим потоком полупрозрачные фигуры вылетели из тела, они бросились в стороны, однако возвышающаяся над головой сфера белого света притягивала беглецов, разрастаясь. Когда количество душ достигло 500 миллионов, а сфера не уступала по габаритам Казигарат, ритуальная фигура вдруг сжалась за несколько последовательных пульсаций и распалась белыми перьями. Стремительно они вонзились в разложенные рядами тела, бессмертные холмы содрогнулись. С чудовищным звоном топоры взлетали вверх, а затем метеоритами падали на драконокрылых фениксов, сливаясь с физическими оболочками и запуская трансформации. Помимо крошащихся черепов, из которых вырывались рога, облик, включая габариты, мышечный каркас, строение скелета, да, в общем, все менялись. Так и думал, на бессмертных холмах появляются топоры, а не сломанные клинки и не призрачные черепа, потому что сущность Варда даже после смерти является вместилищем и печатью нашему роду. Дети прародителя душ знали, с какой стороны браться за ритуалы печати, но так даже лучше. Благодаря сохранившейся в виде топоров родословной, облик драконокрылых фениксов претерпевал изменения, превращая их в Варда. Чтобы облегчить перестройку организма, как-никак, драконокрылые фениксы на несколько голов меньше королей бойни, Рогни призвал 80 литров росы Лирт из домена Гераса и столько же из пространства Наззар. Целебный эликсир разлетелся, подхваченный телекинезом. Крупными каплями он наседал на тела, наполняя жизненной энергией и ускоряя метаморфозы. Через полчаса перестройка организмов завершилась. Около 300 тысяч. Не так много, как ожидалось, но и немало. Ровно столько тел стали вместилищами астральных оболочек, остальные 700 тысяч лежали безвольными куклами, в то время как белые перья, пытавшиеся притянуть из окружения хоть какую-то душу, истлевали. Сила ритуала на 500 миллионов душ не вызвала прорыва пустоты, не разрушила пространство, все благодаря стабилизирующему ритуалу, проведенному до начала нынешнего. Еще больше калечить Казигарат, настрадавшийся от бледных королей, желания не возникло. Как только остатки перьев развеялись, тела с душами, наконец, испустили полноценную энергетику, неразделенную на оболочки. Словно по команде, возродившиеся сделали шумный вдох, вбирая прохладный воздух Казигарат. Некоторые тут же вскочили, другие медленно поднимались, хватаясь за голову и неприязненно морщись, но никто не скулил, не стонал. Учитывая болезненность реконструкции тела, выдержкой клинки сломанных душ обладали чудовищной, женщины, дети, старики, все. Таков мой род. Полуулыбка наползла на лицо, когда возродившиеся ощерились топорами, глядя на него. Неудивительно, моя энергетика слишком сильно отличается от Варда. Взгляд зацепился за высокого, стройного воина, с острыми, словно иглы волосами и изумрудными глазами. Юный Варда не призывал топор из преобразованной корневой родословной колодца, он с отрешенным видом стоял посреди вскинувшейся толпы, но король бойни не обманывался. Не пытайся показаться растерянным, братец Тарк, ты, последний, кто способен на подобную глупость в подобной ситуации. Сразу несколько мужчин и мальчиков, по всей видимости, носящих имя Тарк, настороженно пригляделись к Рогне, и лишь высокий воин придал взгляду осмысленность, сменившуюся недоумением. Второй по старшинству сын Булгара, наиболее дружный с головой из пяти братьев, пытался воспроизвести в памяти образ незнакомца. Могучее тело, 9 рогов, словно корона, украшающая голову, грубые черты лица, характерные возмужавшим Варда, ничто не вызывало отклика, пока дело не дошло до глаз. Изумрудные, с затаенным в глубине огнем, они представляли редчайшее зрелище. Племя королей бойни в большинстве являлось обладателями глаз с различными оттенками синего, порой добиравшегося до границ фиалкового. Зеленый – большая редкость, к удивлению многих. У 96-го вождя Булгара сразу двое сыновей получили редкий окрас радужки – Тарк и Рогне. Глава 346. Первое поколение. Это я, брат. Взвинтив фон родословный, Рогне не без удовольствия следил за сменяющимися эмоциями Тарга – сомнение, неверие, шок, радость. Протиснувшись сквозь ряды поуспокоившихся воинов, почувствовавших кровь родича, второй брат попытался стиснуть Рогне в объятиях, но не успел. Сверху обрушился юноша, ниже, но куда шире в плечах обоих братьев. «Малыш Рогне, ты жив, мы живы!» Схапавший короля бойни юноша, начавший входить в возраст полноценного мужчины, громко рассмеялся. К своим 50 годам он обладал небольшой щетиной, совсем недавно сменивший детский пушок, чем изволил хвастаться, подбородком пытаясь проточить макушку склонившегося Рогне. Агар, четвертый брат, погибший в попытке убить бледного короля после пленения, стоял совершенно здоровый, с широкой улыбкой на лице. Вскоре толпа разразилась шумом, все набирающим обороты, восставшие соизволили оглядеться, что позволило признать близких друзей, родственников, родителей и предков, к слову, давно погибших, отцы и матери, что лишились детей на поле боя, во вторжении бледных королей бросились к ним, крепко сжимая в объятиях, словно боясь отпустить желанную иллюзию. Из превратившейся в настоящий хаос толпы выбрались еще четверо варда. Отец, Халфар, Мярис, дедушка. Глядя на семью, Рогне до зубного скрежета сжал челюсти. С тех пор, как они пали, надежда вернуть близких оставила младшего сына вождя. Лишь ненависть и жажда отмщения заставляли делать очередной шаг по тропе могущества, лишь жгучая ярость, пожирающая изнутри, не давало чувствам исчезнуть. «Ты так возмужал, сын!» Булгару пришлось чуть поднять глаза, чтобы встретиться взглядами с Рогне так же, как остальным братьям, пытавшимся придушить младшего. Лишь Зарок, старый воин с седыми волосами и бородой, не уступал в комплекции. «Не знал, что настанет день, когда увижу твой рассвет. Рогне, ты превзошел учителя. В отличие от воинов, предыдущий хранитель знаний чувствовал остаточные эманации великого ритуала, вернувшего племя к жизни, они тянулись к внуку, и обрадовал деда. Сморщенными губами коснувшись лба короля бойни, суровый старик улыбнулся в бороду. Мало кто из младшего поколения видел мягкое выражение хранителя знаний, но не стоило воскрешать старика, уставшего искать последний бой. «Мое время, твое время еще даже не началось, дедушка. Обратись к знаниям, таящимся внутри, и вы все тоже. Если братца с отцом замешкались», Зарок без разговоров погрузился в глубины души, хранящие тысячи ритуалов, сила и важность которых выходила далеко за пределы мировоззрения варда. Грянул гром, хаотичная толпа, едва ли не топчущая саму себя в радостных порывах узнавания, замерла от потусторонней мощи. Люди, хотя нет, клинки сломанных душ расступились, позволяя нескольким тысячам невысоких, но крепко сбитых разумных с могучими рогами продвинуться вперед. Первое поколение. Ошибиться в чувствах Рогне не мог, слишком гнетущую мощь испускали те, кто по всем параметрам находился на пике второго порядка, без притязаний на большую силу. «Вы справились, наконец-то!» Выражение хрупкого мужа, среди варда, казавшегося неполноценным, не выражало ни радости, ни горечи. Глядя на количество потомков, до времени прошло немало. Сколько? Сотня тысяч лет. Две. К моменту забвения бессмертные холмы могли обеспечить появление дюжины новых душ, а теперь холодный взгляд скользнул по маленьким рожкам, присущим поколению Рогне. Около 1500, учитывая естественный прирост, прошло чуть больше века. Отцы узнавали отцов, те, своих, вскоре возрожденные признали первых из варда. Кто из хранителей знаний смог провести возрождение? Рогне сделал шаг вперед, глядя на истинных клинков сломанных душ. Рогне варда, сын вождя, хранитель знаний. Мужчина кивнул, его сопровождение внимательно разглядывало короля бойни, так же как притихшие варда. Те, кто знали лично, диву давались, как младший сын вождя так вырос. Душа не молчит, юн, свиреп, горд, жесток, верен. Скажи, потомок, как ты собрал достаточное количество энергии для ритуала? В пробужденном виде мы не способны пожирать астральные оболочки существ вселенной пустоты, таков древний договор. Неужели вторженцы? Расспрос, а скорее допрос не слишком понравился Рогне, хотя и пользу отметить стоит. Теперь хоть знаю, Почему ритуалы, да и чистое поглощение не сработали на Арагандре? Лучше все показать. Из хранилища домена вынырнула пирамида, в которую Рагни погрузил отфильтрованные от слишком личных деталей, воспоминания, проекция развернулась. Влив больше ментальной энергии, ощущение которой заставило Варда недовольно скривиться, он поднял полупрозрачный массив над 300-тысячной армадой, чтобы каждый видел. Действие началось с грохочущего голоса бледных королей, вещавшего о вторжении. В руках Варда появились топоры, лица исказились ненавистью. Бой, погибель всех, пленение, темнота. Взгляды скользнули на Рагне, осознание того, что он остался один, заставило многих тяжело вздохнуть. Дальше шло спасение благодаря какому-то чудовищу, разорвавшему бледных королей и межзвездную платформу. Монстр Дагмарос, молодой трехмерной вселенной, имеющий лишь пространство, но над которым не властное время. Мы думали, они отказались от притязаний на чужие земли после того, как брат плетельщика судеб поработил их. Глава 347. История за миг. Монстр Дагмарос, молодой трехмерной вселенной, имеющий лишь пространство, но над которым не властное время. Мы думали, они отказались от притязаний на чужие земли после того, как брат плетельщика судеб поработил их. Король Бойни сделал очередную заметку по врагу, хотя мотивы его оставались не до конца понятны. События на проекции разворачивались. Мир Фалинар, преподнесший сюрприз в виде искусственных источников. Нехорошо. Одно из многих изобретений брата плетельщика судеб – искусственные источники. Сферы, что способны ассимилироваться в любой реальности и стать полноценным генератором энергии разума вне зависимости от законов Вселенной. Если он оставил местным дикарям такой дар, стоит ждать гадости. Возможно, даже пытается выбраться из отчуждения. Пояснение Большерогова, имя которого никто не удосужился спросить, отвлекло Рагне. Отчуждение, он в тюрьме, представители первого поколения прошлись изучающими взглядами по королю Бойни, но выспрашивать об осведомленности относительно межвселенской тюрьмы не стали. Да, бастарда предыдущего плетельщика судеб заточил в первом кольце отчуждения родной брат, узнавший о его связи с пустотой. Ублюдок заключил договор с Безграничной задолго до нас, не знаю деталей, но мы вышвырнули его, вселенная не может принадлежать всем подряд. Однако, бастард куда хитрее брата и даже отца, лишь отвратительная предрасположенность к управлению нитями судеб не позволила ему занять ткацкий престол. Предсказать и подготовиться ко всевозможным развитиям событий на тысячелетия вперед для него сущий пустяк, если так, мы сейчас видим либо отголоски мести, раздирающие недоставшуюся ему вселенную изнутри, либо все куда хуже.